Тенденции развития фрагментарной политической культуры. Фрагментарная политическая культура не имеет каких-либо устойчивых тенденций. Процесс ее развития и трансформации в демократическую культуру противоречив. С одной стороны, заметны тенденции к самоорганизации, формированию групп по интересам промышленных, финансовых, аграрных лобби, национальных движений, религиозных организаций. С другой стороны, широкие слои населения по-прежнему слишком большие надежды возлагают на сильное государство. Подтверждением этого является растущее требование установления сильной власти, наведения порядка и обеспечения безопасности в обществе. Судя по опросам, проведенным в 1995 году, связывать свое благополучие с сильным государством склонны 64% россиян. Лишь 26% опрошенных полагают, что их материальное положение зависит от них самих. Среди населения заметно возрастает спрос на социальные гарантии, что проявляется в ностальгии по доперестроечным временам. Так, 65% опрошенных полагали, что отношение власти к людям ухудшилось по сравнению с временами СССР, и только 4% сочли, что оно улучшилось. Это явилось естественным следствием неблагоприятной социально-экономической ситуации в стране. По результатам того же обследования 1995 года, 25% взрослого населения страны в последнее время находятся фактически в стрессовом состоянии, постоянно испытывая чувство безысходности, страха и тоски. А еще 40% часто бывают в напряженном состоянии, испытывают раздражение. Страница 277. Приведенные факты объясняют причину массового протестного голосования избирателей на общероссийских и региональных выборах против всех кандидатов. Заметно усиливается тенденция снижения интереса к политике. На первых свободных выборах 1989 года свыше половины избирателей в той или иной форме участвовали в выдвижении и обсуждении кандидатур. 70-80% знали или представляли в общих чертах платформы кандидатов своего округа. Более 30% знакомились с соответствующей информацией. Непосредственно на избирательном участке решение о голосовании приняли 20% избирателей. На выборах 1990 года таких избирателей насчитывалось уже 1/3, а на выборах 1993 года каждый второй избиратель принял решение, за кого именно будет голосовать, непосредственно в день выборов. В то же время, судя по избирательной кампании 1995 года, уровень включенности в избирательный процесс и степень заинтересованности в результатах голосования достаточно возросли. Так, только 11-15% избирателей собирались прийти на участки по привычке за кампанию и по другим малозначимым мотивам. Еще 15-20% собирались голосовать, чтобы досадить своим политическим противникам. Оставшиеся 2/3 избирателей намеревались голосовать, исходя из мотивов выполнения гражданского долга, желания поддержать свою партию или своего кандидата. Примерно 25% голосующих избирателей заявили, что не будут испытывать никаких эмоций по поводу победы или поражения того или иного кандидата. Следовательно, примерно 2/3 голосующих избирателей осуществляет свой выбор на основе лично значимых ценностей и установок. Хотя не всегда уровень компетентности избирателей и их политическая искушенность позволяет им сделать правильный выбор.